Не знаю, сколько времени провела вот так, нежась в пене. Вылезать не хотелось совершенно. За окном все еще шел дождь, но уже значительно слабее прежнего. Так что, вымыв волосы, я просто лежала, прислушиваясь к звукам. А потом услышала сигнал машины, скрежет цепей, опускающих ворота. «Приехали!» — ликующе воскликнула я. Торопливо поднявшись, наспех кое-как подсушила волосы полотенцем, едва вытерлась и, надев халат, помчалась в гостиную. Пробежала по коридору, выскочила на лестницу и замерла, услышав. «Где наши гостья?» От звука этого голоса у меня сжалось сердце. «Девушка продрогла совсем», — ответила Арида. «Я оставила ее в ванной». И, казалось бы, ничего такого, но почему-то от тревоги все тело вдруг стало слабым, я едва на ногах удержалась, глядя, как в гостиную замка входит тот самый владелец дорогого автомобиля. И отсюда, сверху, я вдруг обратила внимание, что у него широкие, очень широкие плечи и рост крайне внушительный. А мужчина в сером костюме вошел, на мгновение остановился, затем стремительным движением вскинул голову. И я могла бы поклясться, его желтые глаза светились в полумраке. Вздрогнув всем телом, я так и осталась стоять, а хотелось бежать прочь, пусть даже в одном халате и босой, но я стояла, не отрывая взгляда от незнакомца и не в силах вымолвить хоть слово. Мужчина долго смотрел на меня, затем странно улыбнулся, и я услышала вопрос. «Как вы себя чувствуете?» Вздрогнув повторно, почему-то вместо вежливого «я в порядке, спасибо», спросила: «А ты, Стив?» «Ваши спутники?» — несколько насмешливое уточнение. «В деревне. Вернутся попозже. Сейчас вытягивают машину с дороги». «Вытягивают?» — переспросила я. «Как?» «В деревне на такой случай имеется внедорожник с лебедкой», — ответил мужчина, продолжая рассматривать меня странным, тяжелым взглядом. И почему-то возникло такое ощущение, что мне лгут. Хотя зачем? Врать ему было совершенно незачем. И вообще, после случившегося на дороге, мне следовало как минимум извиниться. «Простите за ваш автомобиль», — с трудом подбирая каждое слово, сказала я. «Мне очень жаль, что так случилось, я не хотела». Странная, очень странная улыбка и тихий ответ. «Я знаю». В гостиной повисла неловкая пауза. Я ожидала в ответ какой-нибудь вежливой вариации на тему «ну что вы, не стоит беспокоиться» или, на крайний случай, «вот номер моего страхового агента», но никак не «я знаю». Но странный мужчина, видимо, счел дальнейшую беседу со мной излишней, повернулся к стоящей в проходе Ариде, и я услышала тихое: «Покорми ее, я буду позже». После чего развернулся и просто ушел. В дождь. И я все ждала шума мотора или опускаемых ворот, но ничего не было. Только дождь. «Мисс!» — вырвал меня из размышлений голос смотрительницы. «Вы же мокрая!» «Давайте переодеваться и ужинать». «Я ребят подожду», — тихо ответила, все пытаясь понять, что мне так в этой ситуации не нравится. «Да их в деревне покормят», — сказала Арида. «Я Гера дождусь, а вы переодевайтесь, платье в комнате, на кровати, тапочки не забудьте и спускайтесь, я вам в столовой накрою». И ничего не осталось, кроме как вернуться обратно в комнату. Там действительно лежало оставленное на постели платье. Теплое, шерстяное, чуть выше колена, а вот белья не было. Свое мокрое я надевать не стала. Натянув платье, расчесала еще влажные волосы, обула тапочки, которые скорее балетками были, и поспешила вниз. «Арида!» — мой голос разнесся по гостиной. «Арида, а где у вас телефон?» «Телефон?» Донеслось приглушенное справа. Сбежав по лестнице, пошла на звук и, распахнув двустворчатые двери, оказалась в светлой столовой. Окон тут было много, целых 7, а стол всего один, и за ним не поместилось бы больше 5 человек. «Телефона у нас нет», — Арида кивнула на ближайший к ней стул. «Садитесь». «Как нет телефона?» Я осталась стоять в дверях. «Это замок, мисс», — несколько укоризненно сказала смотрительница. «То есть современная ванная есть, а телефона нет?» Я ничего не понимала. «Телефона нет», — терпеливо повторила женщина. «Садитесь, остывает». «Почему нет?» Я все никак поверить не могла, но послушно прошла и села перед тарелками, расставляемыми Аридой. «В деревне есть», — успокоили меня, снимая крышку с блюда. «У сэра Санхейда также». Я с некоторым недоумением переспросила. «Сэра Санхейда?» «Владельца замка», — пояснила Арида. «Вы разговаривали с ним». «Хороший получился разговор. Простите, я разбила вашу машину, мне жаль, я знаю». «А вот что он знает, непонятно». «Да», — очередная загадочная улыбка, — «попросите его». И Арида просто ушла, оставляя меня с ужином. Или обедом. По времени это должен был бы быть обед, но почему-то казалось, что сейчас вечер. Рыбный суп, овсяная каша и жареный лосось оказались очень вкусными, но от странного чувства, что все очень и очень плохо, не отвлекли. И почему-то мне казалось, что за мной наблюдают. Хотя откуда? За окнами шел дождь. Дверей тут имелось всего две. Одна, двустворчатая, вела в холл. Вторая, небольшая, скорее всего, на кухню. Больше тут ничего и не было. Только пара картин на стене, изображающих горный пейзаж, и, собственно, стол со стульями. Но чувство, что чей-то взгляд буравит затылок, не отпускало. Не проходило ощущение неправильности происходящего. Дверь в кухню открылась, пуская Ариду, несущую чай. «Я вам черный заварила», — сообщила женщина. «А вы какой обычно пьете?» «Зеленый, с жасмином», — призналась я. Смотрительница как-то по-доброму улыбнулась и кивнула. Правда, непонятно, к чему был этот жест согласия. «Если хотите, чай можно пить перед камином в гостиной. Там очень уютно». Я подумала и решила не отказываться. «Только давайте я вам помогу стол убрать». Начала и осеклась, потому что Арида широко улыбнулась, и я разглядела у нее неправильный прикус, довольно пугающий, если быть откровенной. «Сама уберу. Идите в гостиную», — хрипло сказала женщина. Подхватив чай, торопливо покинула столовую, боясь даже обернуться. «Поскорее бы вернулись Тед и Стив».